Глава 28. Центр. Торчать в воде перед конусом не хотелось. Вербов покричал в темноту, ответа не получил, и они вернулись в тоннель. Не глубоко, на метр, чтобы можно было видеть толщу воды в направлении на проход в соседний зал. «Что будем делать?» — спросила Инга с нарочитым спокойствием. Вербов снова глянул на часы. Они пребывали в гидрокостюмах больше 2 часов. И хотя запаса воздуха хватало еще на 3 часа, надо было что-то предпринимать. Подождем. Как ты думаешь, где они? Макс, скорее всего, вернулись к Десне. Мистик исчез. Меня это тоже беспокоит. Если американцы починили движок, могли решиться на обследование музея. Если наткнуться на изделие 101, возникнут вопросы. Помолчали. Вообще я не понимаю действий Старогеев, призналась девушка. То они хватают лодки и тащат сюда, в музей. Кстати, зачем? То не обращают на нас внимания. Мистик они хорошенько потрепали, нас не тронули. Что за непоследовательность? У них свои мозги, своя логика и свои резоны. Лодки они поместили в музей не для экспозиции, а для того, чтобы никто не смог установить место их потопления. Если бы лодки просто лежали на дне, их в конце концов обнаружили бы. И люди узнали бы координаты базы Старогеев. А так поди докажи, что в этом районе что-то находится. Дно пусто, обломков нет, лодки исчезли, и все. Да и избирательность Старогеев по отношению к разным аппаратам имеет объяснение. Нападают они исключительно на тех, кто имеет достаточно серьезное оружие. На Крабе его нет, не считая автоматов. А Мистик, скорее всего, вооружен. Он слишком мал, чтобы нести торпеды или ракетные комплексы. Есть еще подводные гранатометы. У американцев это морской скунс. Ни разу не видела. Вербов промолчал. На полигоне в Дербенте на Каспии он когда-то участвовал в испытании подводных гранатометов АПГ-18 и неплохо знал характеристики этих комплексов. Удлиненные стреловидные гранаты АПГ, ласково названные «мальками», на расстоянии до 300 метров легко разносили в лоскуты металлические баки, имитирующие подводные беспилотники и небольшие подлодки. Американские морские скунсы, скорее всего, мало уступали российским в эффективности. Что-то мелькнуло в темноте за устьем тоннеля. Вербов высунулся, включил фонарь. Луч отразился тусклым металлическим отблеском. Дрон. Инга вскочила на ноги, стукнула с макушкой шлема о потолок тоннеля, толкнула Дениса в спину. «Где?» Вербов начал мигать фонарем, крикнул. «Эй, на борту, подойдите!» Беспилотник, круживший у конуса на высоте 5 метров над дном зала, повернул к ним. В наушнике рации возник тихий скрип, превратился в голос Лобанова. «Командир, здесь полно осьминогов. Они только что утащили американскую подлодку, запустившую торпеду. Мы возвращаемся к Десне, сообщим Брайдеру о том, что происходит, и вернемся за вами. Не высовывайтесь, ждите». «Макс, мы сами сможем», — Вербов осекся. Беспилотник просто передал запись, оставленную Лобановым, в памяти аппарата. Ответа он услышать не мог. «Ситуация», — вслух проговорил он. «Непонятно, сколько ждать придется». «Не люблю ждать», — согласилась девушка. «У нас гидроциклы. Рванем в зал с Десной на форсаже, никто и не опомнится». «А если осьминогам покажется подозрительным наш скоростной бросок?» «Отобьемся фитилями». Вербов задумался, прикидывая степень реалистичности предложенного Ингой действия. И в это время нависевший в десятки метров от них дрон свалился ком водорослей. Во всяком случае, это сравнение пришло в голову первым. Однако ком растопырился и превратился в осьминога, обхватившего сигаровидное тело беспилотника щупальцами. Осьминог выдал струю воды, отбросившую водолазов вглубь хода, и когда Вербов снова выглянул наружу, никого возле конуса уже не увидел. Беспилотник и осьминог исчезли. «Едят они, что ли?» — глубокомысленно произнес Денис. «Дрон — это чем угрожает Старогеям?» «Видеокамера». «Камеры, не торпеды. Не понимаю. Вот бы где пригодился опыт уфологов, того же Шпачкова. Они должны разбираться в логике пришельцев». «Старогеи не пришельцы». «Может, да, может, нет. Да и чем они особенно отличаются? Практически ничем. Ну что, майор, не пропала охота проскочить в соседний зал на гидроциклах? Так и будем впустую здесь торчать. Самому осточертело. Тем не менее, рисковать не будем. Макс обещал вернуться, значит, скоро будет. Ты в него так веришь? Я его так знаю. Он очень ответственный товарищ. Ты еще убедишься в этом. Помолчали, вглядываясь в темные глубины зала. «Интересно, как Старогеям удалось потопить НЛО?» — задумчиво проговорила Инга. «Почему потопить? Может, тарелка исследовала дно океана в этом квадрате, и кальмар или еще какой-нибудь монстр, приспособленный Старогеями для своих нужд, нейтрализовал ее электронную начинку, перехватил управление?» «Инопланетяне могут не пользоваться электроникой?» «Законы природы едины для всех живущих, не только для людей. Электроны, электромагнитные поля везде одни и те же. Помнишь у Гермеса Трисмегиста? Что внизу, то и вверху. Даже если инопланетяне не похожи на нас, они все равно будут использовать те же физические принципы и теории. Разве что называть будут по-другому. Мы так и не проверили, что у тарелки внутри. Еще посмотрим. Самому интересно. Хотя есть шанс, что эта тарелка принадлежит не пришельцам, а древним обитателям Земли, гипербореям или атлантам. Кому бы она ни принадлежала, ее экипаж мертв, и нас, Старогеи, не выпустят отсюда живыми. — Это еще что за пессимизм, товарищ майор? — притворно рассердился Вербов. — Ну-ка выше голову! Из каких только передряг мы с тобой не выбирались! Какие только козни враги не строили, а мы выжили и отсюда выберемся, будь уверена. Богушанская притихла, потом пробормотала через минуту. Господи, прости, если виной этим испытанием являются мои грехи. Вербов засмеялся. Твои грехи — ничто по сравнению с моими. Я как-то прочитал сборник молитв разных народов и запомнил одну, так хорошо она укладывается в мое мироощущение. Там как раз говорится о грехах. Поделись. Дословно не вспомню, но попытаюсь. Господи, молю тебя простить меня за три главных греха. Во-первых, совершал паломничество ко многим святым местам, забыв, что ты повсюду. Во-вторых, я слишком часто обращался к тебе с просьбами, забыв, что ты больше меня самого заинтересован в моем благополучии. И, наконец, я просил тебя о прощении, зная, что грехи прощаются нам еще до того, как мы их совершаем. Кстати, два последних греха подходят и к сегодняшнему нашему положению. «Ты меня иногда поражаешь, командир». Тон девушки изменился, стал спокойнее и печальней. Впрочем, печаль эта имела некие другие обоснования, нежели страх перед смертью, и Денис интуитивно почувствовал это. Инга знала, что шансов сблизиться с ним у нее нет, но утешить ее было нечем. «Чем же я тебя поражаю?» — поинтересовался он. «Тем, что умеешь находить позитив там, где его нет и не может быть». Он попытался найти в словах спутницы иронический подтекст, не нашел и сказал бодро. «Не вешать нос, гардемарин. Можно верить в Бога, можно не верить. Но пока кто-то думает о нас и желает благополучия, я имею в виду друзей, мы непобедимы». Словно услышав эти слова, в глубине зала родилась полоса желтоватого сияния. Приблизилась. Вербов узнал контур бытеплава, испускавшего прожекторный луч. «Что я говорил?» «Денис!» «Блин!» — донесся голос приятеля. «Макс, ты...» Вербов запустил мотор скутера, первым выбираясь из тоннеля. «Мы...» Больше часа отдыхали, наслаждаясь спартанским комфортом кабины краба, слушали рассказы Лобанова, Шпачкова, Брайдера, пили чай с печеньем и не могли напиться. Поведали всем историю разведрейда в недра конуса. «Я так и знал, что это периферийный технический узел», — заявил Лобанов, не оставлявший робкие попытки ухаживания за Богушанской. Впрочем, она эти попытки не пресекала, как раньше, сохраняя рассеянно отсутствующий вид. «Слишком незначительное внимание обращают Старогеи на его охрану». «Здесь налицо какой-то нелогичный просчет», — сказал Шторкин, преданно поедавший глазами командира. «Если бы конус стоял на суше, представляю, как его охраняли бы наши спецподразделения». Ты забываешь, что база Старогеев стоит на дне океана. Километровая толща воды — надежная защита. Добраться сюда посложнее, чем подняться в космос. Осьминоги и прочие страшилища — всего лишь дополнительные меры. Но мы уже ныряем на такие глубины без батискафов, что Старогеи этого не знают. Возможно, они просчитались, — согласился Лобанов, — не учтя наши возможности. «Абсолютно разделяю вашу точку зрения, Максим Ильич», — сказал Шпачков. «Возраст цивилизации Старогеев исчисляется сотнями миллионов лет. Они испытывали взлеты и падения, войны с разумными вирусами и разумными грибами». «Да-да, вы не ослышались. Существует и такая гипотеза. После войны Гипербореи и Атлантиды Земля опустела. Природа начала забирать свое, восстанавливаться, залечивать раны. И Старогеи воспряли духом, образно выражаясь. Им не с кем было сражаться вплоть до середины 20 века. Но спохватились они только в 21 столетии, когда люди получили возможность погружаться глубоко в океан. Думаю, они только теперь поняли, что происходит, поэтому и не предприняли превентивных мер против нашей деятельности». «Разве захват подлодок не превентивная мера?» — заметил Пинчук. «Когда подобное случалось полвека назад, это было почти единичным проявлением защитных действий. Нынешняя вспышка активности Старогеев с захватом лодок — форс-мажорная отчаянная реакция хозяев глубин, направленная на защиту тайны их существования. Раньше они прятали свои аппараты под НЛО и НПО. Нынче это делать все труднее». Шпачков помолчал. «И они что-то задумали и на что-то надеются». «На что?» — спросил Вербов, не дождавшись продолжения. Океанолог пожал плечами. «Возможно, они надеются завершить какое-то начатое дело. К примеру, предъявить права на все моря и океаны, изгнать с акватории людей, колоссальными темпами загрязняющих водную оболочку планеты, превративших ее в огромную свалку отходов. Может быть, они вообще хотят каким-то способом избавиться от конкурентов и построили для этого в Тихом океане некий комплекс, на который наткнулись наши подводники». «Какой?» «Не знаю», — виновато развел руками Шпачков. «Знаю только, что нам надо поспешить с контактом с ними и предотвратить катастрофу». Все разом посмотрели на Вербова. Сидеть в удобном кресле было невыносимо приятно, однако он заставил себя сбросить оцепенение. Бросил взгляд на окно экрана, внутри которого темнел силуэт Десны. «Через полчаса выступаем». «Я с вами», — вскочил Шторкин. Под взглядами подводников Вербов допил кружку чая. «Со мной пойдут Инга и Виктор Степанович». «Но я подготовлен лучше». «Отставить, лейтенант. Это не первый наш и не последний поход. Впереди еще Старогейский центр и тарелка. Мне нужен специалист по аномальной подводной жизни. Виктор Степанович — специалист». «Я мог бы заменить Ингу, майора», — без особой надежды в голосе сказал Лобанов. «Ты незаменим здесь», — отрезал Денис. «Я и так рисковал, когда брал тебя прошлый раз в поход. Я должен быть уверен, что в случае необходимости кто-то вытащит нас из конуса. Связь с Десной». Ему подали микрофон. «Алексей Аполлинарьевич». «Слушаю», — отозвался Брайдер. Впечатление было такое, будто он совсем не покидал пост управления. «Мы снова идем в конус. Трое. Шпачков, я и Богушанская. Советовал бы переплыть в соседний зал ради спокойствия. После того, как осьминоги утащили американский «Канзас», оставаться здесь рядом с конусом небезопасно». «Мы останемся». «Я имею право приказать». «Мы останемся, полковник». Вербов помолчал. «Хорошо. Решение за вами. Примите все же совет. Осьминоги болезненно реагируют на яркие вспышки. Наши фитили их не раз отпугивали, поэтому при атаке на лодку используйте прожектора, лазер и гранаты. Я оставил на Десне запас световых гранат. Сможете выбросить фитиль через трубу для выпуска беспилотника? Можно вместе с автоматом, пристроив пружину для спуска скобы. Найдете специалиста в команде?» «Попробуем». «Тогда пожелайте нам удачи». «Желаем и ждем возвращения». Вербов посмотрел на Богушанскую и перевел взгляд на Шпачкова. «Давайте обсудим план похода». Шпачков оказался неплохим водолазом, несмотря на практически полное отсутствие опыта подводного плавания. Он не жаловался, послушно выполнял команды командира отряда и быстро учился. Через полчаса странствий по лабиринтам конусовидной антенны, так с легкой руки Инги все стали называть это сооружение, он окончательно освоился и перестал совершать ошибки наподобие той, когда система вентиляции скафандра перестала работать. Узнав, что в костюм встроен экзоскелетный механизм, позволяющий экономить мышечную энергию, океанолог обрадовался, когда освоил управление гидроциклом и вовсе почувствовал себя асом-подводником. До второго зала в конусе, располагавшегося ниже верхнего, заполнявшего вершину конуса, добрались без особых усилий. Осмотрелись, передохнули, глотнули имбирного чая из специального бугеля под шеей для освежения головы и полезли в люк в полу помещения, очищенное от чешуи вербовым 2 часами раньше. Третий зал, гораздо больше первых двух, встретил их свечением стены и легкой вибрацией воды. Прислушались, держась рядком. «Слышишь?» — тихо спросила Инга. «В прошлый раз этого не было». «Работает какой-то генератор», — сказал Вербов. «От него вибрируют стены и вода. Что скажете, Виктор Степанович?» Шпачков кашлянул. «Вряд ли Старогеи пользуются какими-нибудь техническими системами вроде генераторов». «Вода сама по себе дрожать не может. Если закипит, может». Вербов озабоченно глянул на браслет приборного модуля на руке. «Температура повысилась на 5 градусов, но до кипения ей далеко». «Очаг кипения может располагаться где-нибудь за стеной или в глубине зала. Но я не утверждаю, что это происходит на самом деле. Размышляю вслух». «Инга считает, что все это сооружение — резонаторный комплекс Квакера». «Не могу ни возразить, ни подтвердить». «Ладно, идемте дальше в надежде, что нас не сварят. Майор, отвечаешь за Виктора Степановича». На бреющем скольжении над чистоколом гигантского саксаула и зарослей кактусов они облетели зал и остановились перед самым большим кактусом, подпирающим потолок зала. Растением этот странный сросток чешуи, игл и перепонок не был стопроцентно. Высотой в 50 метров... и диаметром не менее 20 он больше напоминал изъеденную коррозией скульптуру абстракциониста, нежели техническое сооружение или произведение искусства. Но его форма завораживала и заставляла искать какое-то соответствие человеческому опыту и логике. «Фрактал!» — произнес Шпачков с нотки восхищения. «Это имеет какое-то значение?» — спросил Вербов. «Все творения коралловых полипов — фракталы, как и листья деревьев на земле, как и сами деревья. Вообще, я считаю полипы промежуточной формой жизни между системами флоры и фауны. К примеру, парамеция, знакомая вам со школы под названием инфузория туфелька, то есть представитель животного мира, мало чем отличается от эвглены, представителя растительного царства». «Допустим. И что с того?» «В принципе, ничего особенного. Я просто уверен, что старогеи — это сообщество древнейших форм жизни, полипов, наравне с вирусами и грибами, и мы сейчас находимся в одном из их интеллектуальных узлов. В мозгу, если хотите». «Очень похоже», — фыркнула Богушанская. «А осьминоги и прочие кальмары тогда кто?» «Обслуживающий персонал старогеев, так сказать, как рыбы прилипала на теле кита». Без подвижных систем очистки и охраны старогеям не прожить. Тогда что мы ищем? С кем здесь устанавливать контакт? Если это мозг, почему он не реагирует на нас, как на вирусы? «Все же это не человеческий мозг», — сказал Шпачков с мягкой укоризной. «В качестве нервных путей он использует какие-то другие связи, неизвестные нам. Может быть, старогеи свободно подключаются к нашим компьютерным сетям и знают о нас гораздо больше, чем мы о них. Думаю, нам надо искать ганглий, объединяющий все нервные узлы и сети кораллов». «Центр», — сказал Вербов. «Нечто вроде». «Как он должен выглядеть? Как наш центр национальной обороны?» «Едва ли. Функционально примерно то же самое. Но геометрия может отличаться от наших фантазий и представлений разительно. Скорее всего, мы это почувствуем». «Почему?» По-видимому, Шпачков улыбнулся. «Потому что любой мозг думает, старогейский в том числе, не так, как человеческий, но думает, излучает пси-импульсы». «Понял. Ищем нужную червоточину. Может этот кактус быть мозгом, вернее, черепом, прикрывающим голый мозг?» «Вполне. В таком случае надо попытаться пролезть под него. Все сооружения старогеев крупнопористые, в чем мы уже убедились. Но по одной из пор червоточин можно будет пробраться в центр этого кораллового черепа». Разбрелись по залу, ощупывая пол и стены помещения лучами фонарей. Вербов сначала тоже изучал стены, потом вернулся к центральному кактусу зала, вызывающему ощущение живого организма. Интуиция не подвела. Поры к основанию коралла увеличивались в размерах и складывались в извилистую щель, охватывающую всю чешуйчатую гору по периметру. Было видно, что конструкция кораллового нароста не врастает в пол, а проходит сквозь него куда-то вниз, в другой зал, либо внутрь скального щита дна океана. Вербов подозвал спутников. «Смотрите, если расширить щель вместе стыков трех червоточин, можно попытаться протиснуться вглубь». «Граната», — предложила Инга. «Взрыв услышат, и мы лишимся важного преимущества — внезапности». «Ломиком», — пробормотал Шпачков. «Нету у нас ломиков», — вздохнул Денис, сожалея, что не предусмотрел такого развития событий. «Попробуй ножичком». Достав свой десантный шторм, он начал расширять щель, отрезая чешуи и жилоподобные ветви коралла. Работа продвигалась медленно, коралловые заросли поддавались закаленной стали с трудом, и приходилось прилагать немало усилий, чтобы отпилить коралловые сучья и чешуи. В конце концов Денис устал, и его сменила сначала Инга, а после нее Шпачков, сообразивший, что надо делать. Возились с расширением щели около часа. Золотистое свечение в глубине воды стало ярче. Вербов направил округлый нос скутера в щель, несколько раз с разгона попытался раздвинуть веточки коралла, и это ему удалось. Последние чешуйки отвалились, он протиснулся вслед за скутером в прорубленное ножом отверстие. Спутники последовали за ним. Этот зал практически был копией верхнего, только саксаулы и кактусы вырастали не из пола, а опускались вниз с потолка. Перекрытие зала служило всей коралловой конструкции, как бы плоской несущей балкой. А центральный коралл разрастался в стороны, превращаясь в гигантское, светящееся полупрозрачное, слоистое яйцо. Вода, заполнявшая зал, искажала перспективу, но Вербов все же смог оценить размеры яйцевидного сооружения, не менее 100 метров в высоту и не менее 100 метров в самой толстой части. Но внимание водолазов привлекла не яйцевидная конструкция, а выраставшие из темных глубин зала вокруг нее ажурные столбы с плоскими вершинами, на которых располагались какие-то шипастые наросты и знакомые по геометрическим обводам земные аппараты. Одним из них был «Мистик», вторым — американская субмарина «Канзас», третьим — российское изделие 101. В остальных объектах изредка тоже угадывались конструкции, созданные человеком, но света, испускаемого яйцом, не доставало, чтобы разглядеть их детально. Возможно, это были узлы каких-то механизмов и нефтедобывающих платформ. «Глазам не верю», — проговорила Богушанская. «Мы же видели утес в зале наверху». «Очевидно, хозяева музея перенесли его сюда недавно». «Зачем?» «Как самый ценный экспонат», — пошутил Вербов. «Как-никак внутри ядерный боеприпас». «Креативно мыслите, полковник», — хмыкнул Шпачков. «Со всяким бывает. Как вы думаете, куда мы попали?» «Несомненно, в какой-то центр. Точнее, в центральный компьютер старогеев, как бы необычно он ни выглядел. Этот кокон посреди почему-то напоминает мне улей». «Почему улей?» «Вглядитесь повнимательней». Вербов напряг зрение. Показалось, что внешние капустные слои яйцевидного образования кишат насекомыми. «Муравьи?» «Пчелы?» — в тон Вербову произнесла Инга. «Ни муравьи, ни пчелы, ни осы. Скорее всего, коралловые полипы. Альцианарии или фуларии. Но в состоянии пассионарной взвеси, так сказать. Они и составляют мыслящий мозг системы, как в наших компьютерах кристаллические матрицы и микросхемы». Но ведь полипы в какой-то степени животные. Они должны питаться, размножаться. Разумеется, система себя снабжает энергией. Чувствуется по притоку тепла, но это детали. Что касается клеток мозга, то ими могут стать любые живые биоорганизмы, как простейшие, так и сложные, такие как человек. Шутите? Нисколько, молодой человек. Человечество уже превратилось в единую пси-систему, которая управляет некие космические силы. Конечно, чем человек проще, тупее и агрессивнее, тем легче им управлять. Вспомните, как британцы буквально зомбировали Европу, повесив на Россию отравление Скрипалей и еще каких-то двух несчастных подданных Британии. И ведь им поверили практически все народы мира. «Обыватели», — фыркнула Инга. «Да, согласен, обыватели. Хотя от этого нам не легче. Это отличный пример психического управления толпой тупых, недумающих людей. На этом же принципе работает, наверное, и старогейский компьютер». Шпачков вдруг хохотнул. «Хотя коралловые полипы вряд ли можно назвать тупыми обывателями. С другой стороны, не удивлюсь, если старогеи захотят перехватить управление людьми и перепрограммировать систему». «Вы серьезно?» «Молодой человек, я не вышучиваю серьезные проблемы». Помолчали. «А ведь нам надо проникнуть внутрь этого кокона», — задумчиво проговорила Инга. «Нас заметят. У тебя есть другие идеи?» Вербов не ответил, рассматривая кокон. Сказал коротко. «Нет». «Вообще-то шанс у нас есть», — сказал Шпачков. «Говорите». «Человеческий мозг внутри не имеет болевых рецепторов. Стоит пройти черепную коробку, и боли человек уже не испытает, даже если в голый мозг воткнуть иголку. По аналогии с этим можно представить, что на нас тоже не отреагирует система защиты старогейского компьютера. Мы, по сути, прошли слой черепа. Внутри мозг не охраняется так жестко, как снаружи». «Если все же охрана отреагирует?» «Вы что-нибудь придумаете», — простодушно ответил океанолог. «К тому же, кто не рискует, тому не стоит наливать шампанского», — иронически заметила Инга. «Не знал, что вы любитель риска», — сказал Вербов. «Я сам не знал», — усмехнулся Шпачков. «Итак, идем знакомиться», — подвел итоги разговора Вербов. Внезапно у яйца началось движение. Из мутной глубины зала вынеслись живые стреловидные тени, превратились в восьминогов, облепили американский бытиплав и понесли к эллипсоиду. В слоистой стенке кокона появилось более светлое звездообразное пятно. Осьминоги внесли в него аппарат, и пятно расплылось мутной желтоватой кляксой. «Что они делают?» — прошептала Богушанская. Никто ей не ответил.